Глава 12. Уже в самом начале бешеной гонки по направлению к восходу Самакра понял, что для идущей по небу Че Ри возможны три исхода. Первый и самый лучший, что у нее все получится. Учитывая слабость, которая все не отпускала девочку еще с прошлой, не менее бешеной гонки Дарапакка, на это было мало надежды. Второй вариант, что ее организм и сознание в какой-то момент просто не выдержат и отправят ее в глубокий сон, из которого никто не сможет ее пробудить, пока для миссии Трауна Спаккаш не будет слишком поздно. На взгляд Самакра, такой исход был наиболее вероятен. И, наконец, третий вариант. Че Ри так перестарается, что, спалив все природные предохранители, впадет в некий кататонический психоз. Это было бы катастрофой, и не только для самой идущей по небу. Даже если медики смогут вывести ее из этого состояния, когда реющий ястреб все-таки доползет до ней Парара, их стали с карьером придет конец, о чем он и предупреждал воспитательницу перед тем, как они коллективно ударились в это безумие. Оценить вероятность этого исхода Самакра затруднялся. Сказать по правде, он опасался даже вдаваться в эту тему. Тем не менее, часы и дни тянулись своим чередом, и все указывало на то, что план работает. Че Ри вела корабль через хаос по курсу, который рассчитал для нее Азморди, делая перерывы по расписанию и перекусывая, если чувствовала себя голодной или по напоминанию Талиас. На сон отводилось по 4 часа ежедневно, больше по подсчетам Самакра просто не получалось. В каждый ее перерыв средний капитан проверял, насколько продвинулся реющий ястреб и не сбился ли он с курса, а в короткие периоды ее сна эстафету подхватывал Азморди или другой дежурный пилот. И, наконец, к облегчению и некоторому удивлению Самакра, они оказались на месте. «Средний капитан, остался один короткий прыжок», сообщил Азморди, передавая командиру Квестис. «Если вы хотите отправить идущую по небу отдыхать, я могу заступить на смену». «Да уж, отдых ей необходим», — подтвердил Самакра. Изучив данные на экране Квестиса, он убедился, что реющий ястреб находится в нужной точке на подходе к планете, и обратил внимание, что последний прыжок, о котором говорил Азморди, займет примерно 5 минут. «Идите готовьтесь», — кивнул он, протягивая устройство пилоту. «Я скажу ей, чтобы сдала пост». Че Ри сидела в дежурном помещении за столом, доедая фруктовые медальоны с ломтиками мяса, которые она попросила на обед. Талия стояла рядом, в любой момент готовая забрать опустевшую тарелку и сунуть девочке в руки нетронутую упаковку сока. Когда Самакра вошел, они обе синхронно посмотрели на него. «Вы как? Держитесь?» — спросил он, подходя к ним. «Думаю, да», — ответила Талиас. «Че Ри?» «Нормально», — обронила девочка. «Ну что, мы готовы лететь дальше?» «Мы готовы», — поправил ее Самакра. «А ты пойдешь спать». «Нет», — возразила Че Ри, покачав головой. «Еще рано. Я сама должна закончить. Считай, свою часть ты уже закончила», — отрезал Самакра. «Это простой 5-минутный прыжок. Затем будем прыгать уже внутри системы. Капитан-лейтенант Азморди это умеет с закрытыми глазами». «Нет, я согласна с Че Ри», — вклинилась Талиас. «Ей нужно самой довести дело до конца. Время... Просто надо, чтобы она сама закончила, вот и все». «Да неужто?» — произнес Самакра, пристально вглядываясь в лица обеих. У Че Ри припухли веки, а лицо казалось осунувшимся и немного бледным. Но если не считать этого, то в общем и целом девочка лучилась бодростью, глаза ее блестели. К К слову, она была слишком уж бодрой для того, кто провел несколько дней почти без сна. Блеск в глазах. «Ты доедай, потом обсудим», — сказал Самакра. «Воспитательница, если можно, на пару слов». «Конечно», — встрепенулась Талиас, вручив подопечную упаковку сока. «Выпей еще, Че-Ри. Я на минуточку». Мостик, наполненный дежурными офицерами, был не лучшим местом для конфиденциального разговора, но в этот момент было важнее, чтобы их не услышала идущая по небу. «Итак», — вполголоса произнес Самакра, как только за ними закрылся люк. «Слушаю вас». «В каком смысле?» — спросила Талиас. «Вы знаете, в каком», — прорычал он. «Че-Ри гораздо бодрее, чем должна быть после такого изнурительного полета. Магис опять взялась за свои игры с разумом?» «Не знаю», — устало признала Талиас, потерев глаза. «Че-Ри, средний капитан, ей надо завершить этот перелет, вот и все. Ей необходимо самой это сделать». «Зачем?» — не сдавался Самакра. «Мы уже на месте. Дело сделано. Что от нее еще нужно, Магис?» «Не знаю», — повторила она. «Че-Ри не рассказывает. Возможно, она и сама не знает». «Так не пойдет, воспитательница», — сказал Самакра, покачав головой. «Мне нужны ответы на вопросы», — он вперил в нее взгляд. «Догадки тоже устроят, если у вас больше ничего нет». «Не могу похвастаться даже маломальски убедительными догадками», — Талиас протяжно мучительно выдохнула. «Насколько я поняла, Магис может... ума не приложу. Она видит или знает, что будет». У Самакра по загривку пробежал холодок. То, что Магис оказывает воздействие на идущую по небу на расстоянии стольких световых лет, уже плохо. Но если она к тому же подталкивает девочку к увиденному ей будущему и событиям, которые еще не свершились, все может обернуться гораздо хуже. «Абсурд какой-то», — обронил он. «Может и так», — согласилась Талиас. «Даже вполне вероятно». «Нет. Доказательств у меня нет. Но посудите сами, ведь предвидение будущего — это как раз то, чем и занимаются идущие по небу». «Как раз нет», — возразил Самакра. «Идущие по небу видят будущее лишь на несколько секунд вперед, причем только помехи в гиперпространстве, то есть физически обусловленные явления. А вы сейчас рассказываете о часах, даже днях, да и речь идет о поведении живых существ, о принимаемых ими по свободной воле решениях. Как это возможно?» «Не знаю», — сказала Талиас. «Но у меня не выходит из головы, как мы умудрились прилететь на Рапак в самый подходящий момент, чтобы помешать Килджи сцепиться с Паккаш и забрать сородичей Магис. Мы долетели так быстро по одной единственной причине, потому что Че-Ри мучили кошмары». «Все равно это невозможно», — стоял на своем Самакра. «Но вдруг все-таки возможно. Надо было признать, что в происходящем прослеживалась определенная логика. Магис, обладавшая связью с неясной сущностью под названием Бездна, несла бремя заботы о своем народе. Че-Ри, с ее способностью при помощи третьего зрения видеть будущее на несколько секунд вперед, несла службу в качестве идущей по небу. Задачей Магис было защитить свою планету и своих подданных. Че-Ри была близка с Трауном, которого Магис провозгласила хранителем своего народа. Может, через эту эмоциональную привязанность каким-то образом смешались и их способности?» «Ладно», — произнес Самакра. «Я все еще не верю, но охотно прислушаюсь к убедительным доводам. Идите к Че-Ри. Если она в состоянии работать, пусть займет пульт навигатора». Он ткнул в ее сторону пальцем. «Если увидите, что она валится с ног, строго говоря, даже если вам просто что-то покажется, вы тут же уведете ее в каюту и уложите спать. Ясно?» «Да, сэр», — ответила Талиас. «Спасибо». Открыв люк дежурки, она скрылась внутри. Секунду помедлив, Самакра вернулся в командирское кресло. Пока он проверял готовность реющего ястреба к бою, Талиас с Че Ри вернулись на мостик и прошли к пульту навигатора. Самакра обратил внимание, что девочку немного покачивало, но все остальное, казалось, было в норме. Обернувшись на командира и поймав его взгляд, Азморди вопросительно приподнял брови. Самакра кивнул пилоту. Кивнув в ответ, Азморди перевел управление кораблем на пульт, идущий по небу. 2 минуты спустя Че Ри погрузилась в третье зрение, и реющий ястреб нырнул в гиперпространство. По истечении 5 минут они оказались в системе, где находилась планета Восход. «Сенсорный контроль! Полное сканирование!» — скомандовал Самакра. «Капитан-лейтенант Азморди, определите местонахождение планеты». «Ближняя зона пуста», — сообщила Далву. «Средняя зона пуста. Дальняя зона пуста». «Планета обнаружена, средний капитан», — добавил Азморди. «Рассчитываю прыжок внутри системы». «Нет», — срывающимся голосом остановила их Талиас. «Еще рано». Пилот, озадаченно сдвинув брови, повернулся к Самакра. «Средний капитан?» — попросил он подтверждения. «Минуту, капитан-лейтенант», — сказал Самакра, наблюдая за Талиас, которая наклонилась к Че Ри и что-то с ней обсуждала. Он подождал, пока она не выпрямится и не повернется к нему. «Не потрудитесь объяснить, воспитательница?» — спросил он. «Средний капитан, она говорит, что подлетать ближе нельзя», — ответила Талиас. «В смысле, мы пока должны держаться поодаль. Еще не время». «А когда оно настанет?» Талиас снова на пару секунд нависла над спинкой навигаторского кресла, за которым почти не видно было сидящей в нем девочки. «Мы поймем, сэр», — сказала Талиас. У нее дернулась губа. «Она поймет». На секунду на мостике повисла тишина. «Очень хорошо», — кивнул Самакра. «Пока побудем здесь. Старший командир Авпрою, убедитесь, что все орудия и боевые расчеты в полной боевой готовности». «Слушаюсь, сэр». Мостик снова наполнился привычным гулом голосов, хотя и несколько более приглушенным, чем обычно. Самакра прошелся взглядом по всем диагностическим экранам, мысленно прикинул сильные и слабые стороны каждого офицера дежурной смены и проделал все прочие манипуляции, которые предписывалось проводить перед боем чистскому командиру. Но по большей части он не спускал глаз с Талиас, которая будто изваяние возвышалась за креслом Че Ри. Если воспитательница своим видом выдаст хоть малейший признак, что валится с ног, он живо отправит их обеих в каюту отсыпаться. В итоге это могло оказаться лучшим решением, вне зависимости от того, клонит их в сон или нет. Талиас просто не продумала ситуацию до конца. Когда Магис впервые ступила на борт реющего ястреба, у нее не было такой выдающейся предрасположенности к третьему зрению. По тем временам многие события заставали ее врасплох, и если бы она могла предвидеть будущее хотя бы на час вперед, то наверняка пересмотрела бы или отменила многие свои решения. Только после того, как Магис пролежала несколько недель в гибернационном трансе в непосредственной близости от Че Ри в ее каюте, между ними установилась эта связь. Нормальная логика тут вряд ли была применима, но на взгляд Самакра высока была вероятность того, что эти узы ослабнут, если Магис и Че Ри проведут порознь достаточно долгое время. Первым успехом Магис было своевременное появление реющего ястреба в системе Раппак. Теперь же, если все сложится так, как этого явно ожидали Че Ри с Талиас, она сможет похвастаться и вторым. 2 триумфа подряд послужат неоспоримым доказательством, что она обзавелась очень мощной и весьма полезной способностью. Вдруг ей не захочется с ней расставаться. Работа, идущая по небу, ключ к успеху каждого нашего задания», — однажды сказал Самакара воспитательнице. «Мы должны всеми силами беречь этот ресурс. И он сбережет, защитит от всякой силы и манипуляций, которые к ней захотят применить. Любой ценой». Еще раз напоследок прикоснувшись к великой Яви, Киллари вывел Эйлос из гиперпространства. Они прибыли в систему, которую обозначил Траун. Чис называл ее «Восходом», и именно сюда несколько часов назад прилетел следопыт, за которым они гнались. По крайней мере, выяснилось, что Траун правильно догадался о том, куда направляется молот. Паккаш основательно подготовились. Все они с головы до кончиков широкопалых ног были затянуты в тяжелые бронекостюмы, хотя оперенные гребни на голове по необъяснимым причинам оставались непокрытыми. Траун тоже оделся подобающей ситуации, представ перед следопытом в бронированном варианте чистской повседневной военной формы. А сам Киллари до сих пор понятия не имел, что происходит. Впрочем, в одном вопросе он разобрался сходу. На протяжении своей карьеры следопыта он видел сотни разных планет — гигантских, карликовых, изрытых шахтами, а то и вовсе необитаемых. Эта планета не была на них похожа. Она была подчистую опустошена. Все вокруг буквально кричало об этом. Облака на освещенной стороне перемежались серо-черными полосами дыма и гари. Проглядывающие между ними участки земли были сплошь выжжены, лишь изредка встречались клочки увядающей зелени и тусклые отблески загрязненных рек и озер. На ночной стороне не было видно ни городского освещения, ни ходовых огней транспорта. Как Трауну, который наверняка уже видел эту ужасающую панораму, пришло в голову назвать планету «Восходом»? «Они здесь!» — рявкнул Уингали, неожиданно нависнув над Киллари, будто грозовая туча, чтобы посмотреть в обзорный экран. Когда он чуть повернулся, здоровенное оружие в кобуре на его бедре оказалось в угрожающей близости от головы следопыта. «Пилот? Вон они!» — сообщил какой-то пак от приборной панели. «Два корабля неизвестной конструкции на низкой геосинхронной орбите». Киллари наклонился вперед, пытаясь разглядеть, куда указывает инородец. Но не тут-то было. Его зрение было не столь острым, чтобы увидеть крохотные точки, какими отсюда должны были казаться корабли. «Почему они так далеко?» — спросил Уингали. «Мы вышли из гиперпространства дальше, чем планировали», — ответил пилот. «Ваши проделки, следопыт», — повернулся к нему Уингали. В его голосе проскользнуло подозрение. «Это было сделано не по прихоти», — начал оправдываться Киллари, прижав кожистые складки к щекам. «В этом регионе чрезвычайно сложные навигационные условия. Я постарался наилучшим образом исполнить ваши указания». «Но ничего не вышло». «Я старался изо всех сил», — повторил следопыт. «Ничего страшного. Уингали Фуа Мароксаа», — подал голос Траун с дальнего конца мостика. «Здесь и впрямь непростая навигация». «Все благодаря тем, кто слился с бездной», — раздался с той же стороны другой голос, который Киллари лишь однажды слышал во время их разговора с Трауном. «Они стремятся защитить свой дом от захватчиков». «Однако килджи, которые прилетели сюда раньше нас, они не остановили», — заметил Киллари. «Те тоже столкнулись с определенными трудностями», — ответила Магис. «Они преуспели только усилиями такого же навигатора». «Что имеем, то имеем», — сказал Уингали. «План все тот же?» «Все тот же», — подтвердил Траун. Пак издал ракочущий звук. «Пилот, покажите мишени». «Слушаюсь, командир». На соседнем с Киллари пульте зажегся экран, на котором появилось увеличенное изображение двух боевых кораблей у края планеты. Следопыт невольно дернул кожистыми складками. Одним из этих кораблей был сторожевой крейсер «Килджи». Несомненно, молот. Второй был крупнее, ближе по размеру к линейному крейсеру «Килджи» «Наковальня», с которого Киллари едва унес ноги в системе «Рапак». Но его внешний вид существенно отличался. Неужели им выпало лицезреть боевой корабль «Грисков»? Это могло окончиться очень плохо. Джикстас особо не распространялся о боевой технике своей расы, но из обрывков его фраз и обмолвок Киллари сделал вывод, что корабли «Грисков» были массивными, хорошо вооруженными и смертоносными. На этом фоне одиночный никардунский фрегат с горсткой спецназовцев «Паккаш» составлял разительный контраст. Впрочем, с ними был Траун, который привел никардунов к краху над Праймия, а затем выкурил генерала Ива с его собственного флагмана. Здесь явно намечалось что-то хитроумное и смертельно опасное, а незадачливый следопыт Киллари увяз в этом с головой. «Старший капитан Траун», — заинтересованно обратился к нему Уингали, — «это тот же корабль, что скрылся с Рапакка», — ответил тот. «Второй похож по конструкции на линейный дредноут, с которым чиссы сражались здесь же несколько недель назад». Он ненадолго умолк. «В итоге мы его уничтожили». «Киллари Уандуалонский, будьте любезны, подтвердите, прав я или нет». «Да, это сторожевой крейсер «Килджи Молот», — сказал Киллари. Врать и увиливать смысла не было. «Про второй корабль ничего не знаю». «Следопыт, за которым мы летели, еще на борту?» «Да», — подтвердил Киллари. «Если хотите, я могу вызвать его», и он не успел договорить, потому что Эйлос вдруг дернулся вперед, а компенсаторы сработали хоть и с незначительной, но задержкой, отчего все присутствующие ощутили на себе эффект ускорения. «Тревога!» — выкрикнул Уингали у него за спиной. «Что это?» — выдавил Киллари, извиваясь в кресле. «Что случилось?» «Никардунский боевой корабль «Эйлос» срочно запрашивает помощи у сторожевого крейсера «Килджи Молот», — продолжал завывать Пак. «У нас повреждены орудия и системы защиты. Мы не смогли оторваться от чистского боевого корабля. Просим убежища и защиты, пока мы не закончим ремонт». Он умолк, и несколько секунд на мостике было очень тихо. «Еще раз», — тихо подсказал Траун. «Тревога!» — снова взвыл Уингали. «Никардунский боевой корабль!» «Как вы нашли это место, Никардун?» — раздался из динамика мостика суровый голос. «Нам нужна помощь!» — не унимался Пак. «Как вы нашли это место?» Снова оборвал его собеседник. «Вам здесь делать нечего». «Мы подобрали следопыта с наковальни», — пояснил Уингали. «Это он привел нас сюда». «Ложь», — осадил его инородец. «Ни одному следопыту заранее не рассказывали о полете на эту планету». Кожистые складки Киллари словно закостенели, и он украдкой оглянулся через плечо на Трауна, который молча стоял рядом с Пакком. Способность следопытов чувствовать и находить друг друга в гиперпространстве была самым зловещим и охраняемым секретом гильдии навигаторов, и Чиз заверил Киллари, что не выдаст его. Если им с Уингали взбрело в голову разрушить эту стену секретности, которую гильдия так тщательно возводила, последствия будут катастрофическими. «Следопыт сказал, что капитан крейсера «Килджи» разглашал многое из того, о чем говорить не следовало», — сказал Уингали. «Мы, никардуны, никогда бы не допустили такой ошибки». «Выходит, вы невысокого мнения о наших союзниках Килджи». Киллари вздрогнул. То-то ему показалось, что голос принадлежит не Килджи. Только сейчас, уловив новую порцию высокомерия, следопыт понял, как этот голос напоминал ему Джикстаса. А это убедительно говорило о том, что рядом с молотом и правда повис боевой корабль «Грисков». Следопыт снова посмотрел на увеличенную картинку на ближайшем экране. Единственным кораблем Грисков, который он видел воочию, был личный транспорт Джикстаса. Но с этим у него не было ничего общего. Или, скажем, у них не было ничего общего в глазах Киллари. Может, Траун что-то рассмотрел? Он сказал, что этот корабль похож на линейный дредноут, с которым чиссы вступили в схватку и уничтожили. Но догадывался ли он при этом, что корабль принадлежит Грискам? «Я не высокого мнения о капитанах, которые бегут с поля боя», — презрительно выдал Уингали, оставляя союзника и товарища по несчастью на произвол кровожадных чиссов. «Другой капитан из расы Килджи поплатился за это жизнью, и если мы не объединимся, в скорости нас ждет то же самое». «Не вижу никаких признаков погони», — возразил инородец. «Но вы можете приблизиться. Обсудим вашу ситуацию». Он немного помолчал. «И, пожалуй, ваши истинные намерения». «С нетерпением жду встречи», — сказал Уингали. «Предлагаю вам незамедлительно приготовиться к бою. Хоть вы и не видите признаков погони, она уже на подходе». «За ложь полагается долгая и мучительная смерть», — холодно предупредил собеседник. «От всей души надеюсь, что вы не врете. Слишком многих моих сородичей погубили чиссы. Пришло время качнуть чашу весов в другую сторону». Талия стояла за креслом навигатора, то и дело проваливаясь в неглубокую дрему и гадая, когда же это все закончится, когда Че Ри вдруг охнула. «Что случилось?» — выпалила Талия, мгновенно взбодрившись. «Че Ри?» «Они здесь», — ответила девочка. «Вовремя», — отрывисто бросил Самакра. «Азморди, проверьте расчеты прыжка внутри системы и приготовьтесь к выполнению». «Нет, стойте», — вмешалась Че Ри. «Сейчас не... что-то поменялось. Точка теперь другая». «Что значит «другая точка»?» — спросил средний капитан. — И где она? Координаты есть? — Я не... Она немного... — робко всхлипнула девочка. — У меня нет... Не могу. Самакра что-то буркнул в полголоса. — Далву, просканируйте всю округу, — скомандовал он. — Найдите их, определите, что изменилось и куда нам прыгать. — Средний капитан... «Для этого придется включить активные датчики», — предупредила офицер сенсорного контроля. «Знаю», — рыкнул он, — «но либо так, либо мы прыгаем наобум, не считаясь со словами, идущие по небу». «Может, пусть она и сделает прыжок?» — подала голос Талиас. «Что?» — Самакра обернулся к ней, хмуро сдвинув брови. «Я говорю, пусть...» «Че Ри сделает прыжок», — повторила она, стараясь не выдать собственного шока. Она всего-то собиралась спросить, почему активные датчики так нежелательны. Да вот только в ее голове сам собой сформулировался и бесконтрольно вырвался совсем другой вопрос. «Прыжки внутри системы ей не в новинку», — пояснила Талиас. «Пускай она не может сказать капитан-лейтенанту Азморди, куда лететь, но сама-то, наверное, может нас туда доставить». Самакра перевел взгляд на Че Ри. «Идущая по небу?» — спросил он. Че Ри научилась делать прыжки внутри системы, когда исследовала вместе со старшим капитаном Трауном низший космос, добавила Талиас, не дав девочке вставить ни слова. Она сказала: «Воспитательница, я спросил идущую по небу, а не вас», — оборвал ее Самакра. «Идущая по небу?» «Да, сэр», — кивнула Че Ри, хотя Талия слышала, что уверенности в голосе подопечной нет. «Думаю, справлюсь». «Думаешь?» «Справлюсь», — уже гораздо тверже ответила Че Ри. «То-то же», — сказал он. «Азморди, переведите управление на пульт навигатора». «Слушаюсь, сэр», — отчеканил пилот, после чего секция рулевого управления на приборной панели перед девочкой снова заиграла огнями. Че Ри Сгорбившись, робко протянула руки к рычагам. «У тебя все получится, Че-Ри», — прошептала Талиас. «Не торопись». «Нельзя тянуть», — также шепотом ответила девочка. «Времени нет». Она собралась с духом, руки взметнулись над клавиатурой. Вид за обзорным экраном внезапно изменился. Восход, который до этого был слишком далеко, чтобы разглядеть невооруженным глазом, занял почти четверть окружающей панорамы. Впереди, рядом с планетой, Талиас увидела размытые силуэты двух кораблей. Еще один корабль, как раз между теми двумя и реющим ястребом, на всех парах мчался прочь от чистского крейсера по направлению к планете. «Прилегающая зона, один корабль», — доложила Далву. «Идет идентификация. Это Эйлос». Талия, сдвинув брови, посмотрела на изображение удаляющегося корабля на экране датчиков. «Почему вы так уверены, что это не какой-то другой некордунский корабль?» — спросила она. «Посмотрите на нижнюю часть», — рассеянно ответил Самакра. «Многоголовая змея». «Точно. Вижу», — кивнула Талиас, ощущая себя тупицей. Рисунок, нанесенный над подфюзеляжную область заградительного фрегата, не бросался в глаза, но с этого ракурса был заметен гнездо мелких стилизованных змеек, над которыми вырастали две большие змеи, переплетающиеся шеями и тянущиеся к носу корабля. Эмблема принадлежала младшему клану Уингали Фуа Мароксаа и повторяла дизайн двойного кольца, которое Пак как-то отдал Трауну на хранение, когда некордуны осадили его планету и грозили ей всеми карами. Значит, на фрегате находились старший капитан Траун и Паккаш, и прямо сейчас они неслись к двум незнакомым кораблям. «Мы вмешаемся?» — спросила Талиас. «Идущая по небу, тебе поступили дальнейшие указания?» — спросил Самакра, пропустив ее реплику мимо ушей. «Идущая по небу». Ответа не последовало. Озабоченно склонившись над креслом, Талиас обнаружила, что Че-Ри обвисла на ремнях безопасности с закрытыми глазами. Руки девочки были сложены на коленях, дыхание было редким и ритмичным. «Средний капитан». «Она заснула», — сообщила Талиас. «Неудивительно», — кивнул Самакра. «Ладно. В непонятной ситуации поступай по заветам командира. Переведите коммуникатор на меня». «Готово, средний капитан». Самакра откашлялся. «Неизвестные корабли», — говорит средний капитан Самакра, командующий боевым кораблем флота экспансии и обороны Чиссов, «Реющий ястреб», — произнес он на Таардже. «Вы слишком близко к моей мишени. Отойдите от некордунского фрегата Эйлос, или вас сочтут как сопутствующие потери». Единственным предупреждением для Киллари послужил возглас офицера сенсорного контроля. Взгляд следопыта заметался от экрана к экрану, кожистые складки встали торчком. Причина нашлась в глубоком тылу. К трем уже прибывшим в систему кораблям присоединился четвертый, который мчался прямо на них, сверкая вспышками реактивных двигателей. Прижав кожистые складки к щекам, Киллари потянулся к рычагам. На то, чтобы натянуть шлемофон, не было времени, но у них еще оставался шанс скрыться в гиперпространстве, пока преследователь не начал стрелять. Следопыт не знал, сможет ли достучаться до Великой Яви со всеми этими звуками и мельтешением пред глазами, но надо было хотя бы попытаться. Если Эйлос зайдет слишком глубоко в гравитационное поле восхода, они попадут меж двух огней без надежды на спасение. Взявшись за рычаги, он, к ужасу своему, обнаружил, что его пульт уже отключен. «Неизвестные корабли», — говорит средний капитан Самакра, командующий боевым кораблем флота экспансии и обороны Чиссов, «Реющий ястреб», — прогремел в динамике мостика голос. «Вы слишком близко к моей мишени. отойдите от некордунского фрегата «Эйлос», или вас сочтут как сопутствующие потери». Кожистые складки неподвижно застыли. «Значит, за ними на самом деле гнался реющий ястреб?» «Это было плохо. Очень плохо». Киллари слышал обрывки переговоров Трауна и его первого помощника перед тем, как они улетели с Рапакка. Несмотря на то, что он не понимал Чиунх, по тону было ясно, что дискуссия идет напряженная. Более того, Траун бросил свой корабль, а Киллари повидал достаточно помешанных на военщине культур, чтобы знать, какой это для них тяжкий проступок. Траун сказал Уингали, что он отослал Самакра вместе с кораблем домой. Как видно, первый помощник ослушался приказа. А теперь он во всеуслышание объявил Трауна вместе с Паккаш своей мишенью. «Полный ход на досветовых», — как ни в чем не бывало, произнес Траун. Эйлос скакнул вперед к боевым кораблям Килджи и Грисков. Киллари таращился в обзорный экран, ломая голову, что задумал Траун, забери его, пучина. Неужели хотел нарастить скорость и оторваться от реющего ястреба, вынудив тяжелый чистский крейсер основательно лечь на курс преследования, а затем метнуться в сторону, к краю гравитационного поля, в надежде, что Эйлос сможет сбежать благодаря меньшей массе и лучшей маневренности? Попытка не пытка. Если план заключался именно в этом, то навигатор должен быть наготове. Взяв в руки шлемофон, Киллари пригладил кожистые складки, чтобы не топорщились, и начал быстро натягивать его на голову. «Это вам не понадобится», — Киллари обернулся. Взгляд Трауна был устремлен в обзорный экран на далекие корабли и планету. Он даже не удосужился посмотреть на следопыта. Тем не менее, было понятно, что слова исходили от него. «Сэр?» — переспросил Киллари. «Шлемофон вам не понадобится», — пояснил Чиз. «Уингали?» «Тревога!» — завопил Пак. Киллари снова вздрогнул от внезапного крика. «Чиса уже здесь, а наши орудия все еще не работают. Мы крайне нуждаемся в убежище!» «Никордун!» «Летите сюда!» — смилостивился давешний инородец, разве что не мурлыча от предвкушения. «Подманите чиссов поближе к их погибели!» «Вы не пожалеете!» — пообещал Уингали. «Мы сейчас со всем возможным рвением чиним наше орудие. К тому моменту, как мы достигнем спасительной линии, ваши ряды пополнятся могучей некордунской силой». «Мы с благодарностью примем в свои ряды могучие некордунские орудия», — сказал инородец. Предвкушение в его голосе потонуло в вязком сарказме. «Займите позицию по бакборту боевого корабля «Килджи Молот». Поторопитесь, чтобы мы могли встретить врага единым фронтом». Раздался двойной писк, и коммуникатор отключился. Киллари осторожно отдышался. По крайней мере, теперь он понимал, каков план. На самом деле, средний капитан Самакра не злился на Трауна и не собирался на него нападать. Они всего лишь разыгрывали роли перед Грисками и Килджи, внушая им, будто некордунскому кораблю угрожает опасность. Как только Траун с Паккаш окажутся внутри оборонительного периметра молота, сразу же начнут в упор расстреливать крейсер. Они надеются, что смогут первыми вывести его из строя, тогда как реющий ястреб проделает то же самое с кораблем Грисков. Надо признать, план был дерзкий, где-то даже отдавал опасным безрассудством. Киллари видел достаточно битв с мостика флагмана генерала Ива, чтобы сообразить, несмотря на то, что реющий ястреб лишь самую малость уступал в мощности поджидающему его кораблю Грисков, сторожевой крейсер Килджи значительно превосходил Эйлос. Даже если Траун успеет выстрелить первым, и запала хватит на несколько выстрелов, скорее всего, Паккаш все равно не выстоит. «Скажите, вы умеете обращаться с оружием?» — спросил Траун. У Киллари затрепетали кожистые складки. «Это что еще за вопрос? Уж не пытается ли синекожий пересадить следопыта за орудийный пульт?» «Нет, совершенно не умею», — ответил Киллари. «Я специалист по навигации, а не по вооружениям». «Знаю», — сказал Траун. «Я спрашивал про личное оружие, а не артиллерию». Кожистые складки резко оттопырились. Следопыт понял, к чему идет дело. Траун подбирался к крейсеру «Килджи» не для того, чтобы обменяться выстрелами из спектральных лазеров. Он готовился вести Паккаш на абордаж. «Я... нет!» — выдавил Киллари. «Ну уж нет. Не хватало, чтобы Чиз втянул его еще и в это. Правила гильдии навигаторов запрещают носить оружие». «Я спрашивал не об этом», — настаивал Траун. «Ну да ладно. Мы с Паккаш вас защитим». «Сэр, так нельзя!» — взмолился следопыт. Его кожистые складки дрожали. «Если в гильдии узнают, что я ввязался в боевые действия, меня тут же исключат». «Мне кажется, они будут снисходительны», — возразил Чиз. «Особенно после того, как узнают, что вы ввязались в них исключительно с целью спасти своего товарища по гильдии». Киллари уставился на него. «Спасти?» «Командир, они навели на нас луч захвата», — вклинился пилот. «Идите тем же курсом», — приказал Уингали. «Не пытайтесь вырваться. Старший капитан Траун...» «Они хотят контролировать сближение», — пояснил тот, шагнув к Уингали и вглядевшись в экраны датчиков и пульта рулевого. «Вы установили, откуда исходит луч?» «Из внешнего ряда батареи левого орудийного выступа», — сообщил пилот, указывая на схематичное изображение молота, которое появилось на одном из экранов. «Недалеко от стыковочного порта средней зоны», — заметил Уингали. «Полагаю, они планируют припарковать нас рядом с проектором луча захвата», — сказал Траун. «Таким образом мы окажемся прямо под орудийной батареей и не сможем ее повредить. Причем на достаточном отдалении от стыковочного порта, чтобы мы вот так запросто не запрыгнули к ним на корабль», — добавил Уингали. «Верно», — согласился Чиз. «Думаю, мы могли бы подшлифовать их план». «Могли бы», — с мрачным весельем произнес Уингали. «Артиллерия?» «Парализующая сеть готова к запуску», — сообщил другой Пак. Взглянув на экран на пульте артиллериста, Киллари безуспешно попытался расшифровать незнакомую письменность Паккаш. «Парализующая сеть. Это что еще за уловка?» Ничего не приходило на ум. Впрочем, казалось, оранжевый огонек, который только что начал мигать, связан с одной из носовых пусковых шахт Тейлоса. Может, это их сеть? Какая-то чистская ракетница, о которой остальные никогда не слышали. «Приготовьтесь запускать по моему сигналу», — приказал Траун. Он посмотрел на Киллари, и тому показалось, что Чиз вот-вот улыбнется. «Следопыт, не переживайте, все скоро закончится». Пылающие алым светом глаза сверкнули, когда он повернулся к обзорному экрану, в котором стремительно вырастал корабль «Килджи». «Очень скоро».